Глава 27. Эмили упала. Барбара отбросила карабин. Но там, где она с ужасом ожидала увидеть кровь, она разглядела только водяную пыль, клубящуюся по обоим бортам катера. Пуля прошла мимо. Фогерти бросился вперед. Схватив Эмили и усадив ее, он закричал: «Шеф, она права! Она права!» Барбара ухватилась за руль. Она потеряла счет времени, и ей казалось, что прошла уже вечность. На всем ходу она развернула катер, едва не перевернув его. Пока Фогерти отбирал у Эмили пистолет, Барбара с отчаянием выискивала в воде голову девочки. «Господи!» — молила она. Мысли ее путались. «Господи, ну спаси же!» Вдруг она увидела ее примерно в 40 ярдах справа от катера. Ходья уже не била по воде руками, но еще держалась на поверхности. Безжизненное тело. «Майк! Вон она!» — закричала Барбара и нажала на газ. Как только они приблизились к ребенку, Фогерти бросился в воду. Барбара заглушила мотор. Она бросила в воду спасательный жилет и подушку с сиденья. Они заколыхались на поверхности моря, словно цветы алтея на лугу. Барбара молилась. Неважно, что у нее темная кожа, что мать ее бросила, а отец внушал ей все 8 лет ее жизни, что они одни на свете. Важно то, что она — Хадия, веселая, чистая, любящая жизнь. Фогерти был уже около нее. Хадия лежала на воде лицом вниз. Он перевернул ее на спину и, подталкивая, поплыл обратно к лодке. У Барбары будто туман стоял перед глазами. Она бросилась к Эмили. «О чем ты думаешь?» — пронзительно закричала она. «О чем ты, черт возьми, думаешь? Ведь ей 8 лет! Ты понимаешь? 8 лет!» Эмили, смотревшая на море застывшим взглядом, повернулась к Барбаре. Она подняла руку, словно желая закрыться от этих слов. Ее пальцы сжались в кулак, глаза сузились в щелки. «Она не азиатское отродье», — твердым голосом объявила Барбара, — «и не вещь, которую не жалко выбросить. Она — человек». Фогерти, поддерживая ребенка, потянулся к борту катера. «Господи!» — прошептала Барбара, видя, как переваливается через борт хрупкое тельце. Пока забирался Фогерти, Барбара уложила девочку между сидений и начала делать искусственное дыхание и массаж сердца. 5 резких выдохов, 5 толчков ладонью. Она с надеждой вглядывалась в лицо Хадии. При каждом вздохе ей жгло грудь, как огнем. Барбара стонала, кашляла, у нее текли слезы, но она продолжала: 5 резких выдохов, 5 толчков ладонью. «А ну, пошла прочь!» — раздался у нее за спиной хриплый голос Эмили. Она стояла рядом сбоку и кричала прямо Барбаре в ухо. «Нет!» Барбара вновь прижала губы к рту девочки. «Прекрати, сержант! Дай я!» Барбара не обращала на нее внимания. Вдруг Фогерти, все еще не отдышавшийся после плавания, взял ее за руку. «Сержант, ну пусть шеф попробует. У нее получится, не волнуйтесь!» Барбара подвинулась. И Эмили занялась реанимацией так, как Эмили Барлоу выполняла любое дело. Разумно, с полной отдачей сил, не позволяя никому вмешиваться в свою работу. Грудная клетка Хадии поднялась на мгновение и опустилась. Девочка начала кашлять. Эмили повернула ее на бок, тело девочки дернулось, и изо рта хлынула соленая вода вперемешку с желчью, рвотой, и по дну катера, которым так гордился Чарли Спенсер, разлилась здоровенная лужа. Хадия заморгала. Она казалась оглушенной. Потом она, кажется, поняла, почему 3 взрослых склонились над ней. Она посмотрела на Эмили, потом на Фогерти, а затем ее глаза остановились на Барбаре. Она улыбнулась и сказала: «У меня почему-то холодно в животе, и он переворачивается вверх ногами». Луна стояла уже высоко, когда они пришвартовались к Балфордской пристани. Время было позднее, Но все вокруг было залито светом. На понтонах толпилось множество людей. Барбара издалека разглядела. Одни стояли, другие ходили взад-вперед около того места, где обычно стоял на приколе морской колдун. Распоряжался в толпе энергичный мужчина. Его обширная плешь отражала огни, которых в это время на понтонной пристани было намного больше, чем обычно. Эмили стояла за штурвалом. Прищурившись, она вгляделась в отдающего распоряжение лысого и протянула: «Да, ну и ну». В ее голосе чувствовалось явное отвращение. Барбара, расположившись на заднем сиденье, держала на руках Хадию, закутанную в старенькое одеяло. «Что там происходит?» — спросила она у Эмили. «Фергюсон», — ответила Эмили. «Да еще притащил с собой этих поганых репортеров». Представителей СМИ было великое множество. Фотографы, таскающие за собой прожекторы, репортеры, увешанные магнитофонами и ноутбуками, съемочная группа телеканала ITV, готовящаяся передать свежую новость в выпуске 10-часовых новостей. Вся эта гвардия во главе с Фергюсоном бросилась к тому месту, куда подходил морской колдун. Эмили включила мотор, и катер по инерции ткнулся носом в причал. Раздались громкие крики, замелькали вспышки, телеоператор криками прокладывал путь в толпе. — Где он, черт возьми? — орал Фергюсон. — Мои сиденья! «Во что вы, черт побери, превратили мои сиденья?» — визжал Чарли Спенсер. «Скажите хотя бы вкратце, как все произошло?» — пытались перекричать их журналисты. И все, как один, шарили глазами по катеру, пытаясь разглядеть преступника, которого, как им было обещано, доставят в наручниках кающегося, и как раз вовремя, чтобы не дать разразиться политической катастрофе. Но его не было. Они увидели только дрожащую маленькую девочку, которая, прижавшись к Барбаре, сидела у нее на руках. Тут сухощавый темнокожий мужчина с бездонными черными глазами бросился к ней, расталкивая полисменов и зевак. Хадия, увидев его, радостно закричала: «Папа!» Ажар рванулся к ней, выхватил из рук Барбары, прижал к себе так, словно она была его единственной надеждой на спасение. Как, впрочем, наверное, оно и было на самом деле. «Спасибо вам!» — задыхаясь, произнес он. «Барбара, спасибо вам!» В течение следующих нескольких часов Белинда Уорнер была занята тем, что заваривала и подавала кофе. Дел было много. Самое неотложное — дать отчет Фергюсону, с которым Эмили разговаривала при закрытых дверях. То, что долетало до ушей Барбары, напоминало нечто среднее между рычанием затравленного медведя и истерическим повизгиванием мартовского кота. Беседа велась на повышенных тонах и заключалась в обмене язвительными обвинениями, резкими возражениями и злобными выпадами о неуместности женщин в полиции. Доносились отдельные реплики, смысл которых по большей части сводился к вопросу: «Что именно должен шеф Эмили сообщить своему руководству по поводу этого вашего грандиозного провала, Барлоу?» Эмили отвечала, что ей плевать на его доносы, пусть докладывает что угодно, но только как можно скорее проваливает из ее кабинета, поскольку ей нужно довести дело Малика до конца. Встреча закончилась тем, что Фергюсон выскочил, как ошпаренный, в коридор, громогласно призывая ее подготовиться к получению дисциплинарного взыскания. В ответ на это Эмили столь же несдержанно порекомендовала ему подготовиться к защите по поводу сексуальных домогательств, в чем она непременно его обвинит, если он, черт побери, не оставит ее в покое и не даст ей возможности нормально работать. Обеспокоенная Барбара вместе с остальными членами оперативно-следственной группы сидела в комнате для совещаний, смежной с кабинетом Эмили, и напряженно размышляла, насколько служебная карьера Эмили зависит сейчас от нее. Да и профессиональная судьба Барбары зависела от Эмили Барлоу. Они не обмолвились ни единым словом по поводу ситуации, сложившейся на борту морского колдуна. Когда Барбара захватила в свои руки управление и катером, и событиями, Фогерти тоже воздержался от комментариев. Он собрал оружие, когда они причалили, сложил его в бронированный автомобиль и, кивнув головой, сказал им на прощание: «Сержант, шеф, отличной вам работы!» И уехал, оставив Барбару со смутным впечатлением, что все, произошедшее во время морской погони, ему не по душе. Барбара не знала, что делать. Даже спокойно обдумать сейчас то, с чем она столкнулась за последние несколько дней в Балфорде-Ленес, то, что касалось ее самой, и Эмили Барлоу, она пока не могла. Примерно 2 дюжины азиатов, завывая как оборотни. Один из таких договорных браков, состряпанных мамочками и папочками. Они азиаты, и они не захотели бы терять лицо. Она слышала что-то подобное уже не раз, но слепое обожание, с которым она относилась к руководителю группы, заставляло ее не обращать на это внимания. И только теперь до нее дошло, что по законам профессиональной этики ей надо было с первой минуты воспринимать действия Эмили так, как она, Барбара, их видела, а не так, как ей хотелось бы. Но ведь если Барбара выступит с заявлением, то Эмили выдвинет против нее более серьезные обвинения. От неподчинения приказу до попытки убийства. Если руководитель следственной группы сообщит об этом в Лондон, Барбара мгновенно простится с работой в уголовной полиции. Уж коли ты стреляешь в своего начальника, глупо надеяться, что твои действия сочтут кратковременным нервным срывом и оставит без внимания. Когда Эмили появилась в комнате для совещаний, по лицу ее невозможно было догадаться о ее намерениях. Она вошла с деловым сосредоточенным видом, и то, что она, как обычно, принялась раздавать поручения, убедило Барбару, она сейчас поглощена проблемами расследования, а отнюдь не жаждой мщения бывшей подруги. Необходимо было задействовать Интерпол. Управление криминальной полиции Балфорда могло установить контакт с ним через главное управление в Лондоне. Запрос составляется. От государственной криминальной полиции не требовалось проведения никаких расследований. Немецких коллег просили только произвести арест. Однако Интерпол запросил отчеты для немецкой криминальной полиции, и Эмили поручила нескольким людям из группы их оформить. Другим было приказано готовить документы, необходимые для экстрадиции преступника. Часть сотрудников должна была сесть за составление материалов для пресс-секретаря, с которым тот должен будет утром выйти к представителям прессы. Остальным предстояло обобщать и систематизировать информацию, донесения агентов, протоколы допросов, заключение судмедэкспертов, которое будет передано обвинителю, как только Мухананд Малик окажется в руках полиции. И в этот момент, занося в комнату очередной поднос с кофе, Белинда Уорнер сообщила Эмили, что мистер Ажар хочет увидеться с ней и сержантом. Ажар исчез вместе с дочерью сразу же, как только Хадия оказалась у него в руках. Он, прижимая дочь к себе, продирался сквозь толпу, не отвечая на вопросы, не реагируя на крики, стоически перенося ослепительный свет репортерских вспышек, загораживая плечом ребенка от фотообъективов. Он усадил Хадию в машину и сразу же уехал, предоставив полиции выяснять, что натворил его кузен Мухананд. «Проведи его в мой кабинет», — приказала Эмили, и, посмотрев в упор на Барбару, добавила: «Сержант Хейверс и я побеседуем с ним там». «Сержант Хейверс и я». Барбара настороженно взглянула на Эмили, пытаясь понять, что кроется за этими словами. Но Эмили, спокойная и непроницаемая, резко повернулась на каблуках и вышла из комнаты для совещаний. Барбара последовала за ней. «Ну как Хадия?» — спросила она Ажара, как только он вошел вслед за ними в кабинет руководителя, оперативно-следственной группы. «В порядке», — ответил он. Мистер Тревес позаботился о том, чтобы ей приготовили суп. Она поела, помылась, и я уложил ее спать. Врач смотрел ее. «А пока я не вернусь, около нее будет миссис Портер». Он улыбнулся и добавил. «Она взяла с собой в постель жирафа, пострадавшего». «Бедняжка», — сказала она. «Он же не виноват, что его растоптали. Верно ведь? Он и сам не знает, какой он страшненький». «А кто знает?» — промолвила Барбара, глядя в сторону. Ажар посмотрел на нее долгим взглядом, затем повернулся к Эмили. «Инспектор, я понятия не имею, что Барбара рассказывала вам о нашем знакомстве, но я опасаюсь, вы неправильно истолкуете ее отношения с моей семьей. Мы живем по соседству в Лондоне, и она по своей доброте установила дружеские отношения с моей дочерью, мать которой...» Он замялся, отвел глаза, а затем снова посмотрел на Эмили. «Мать, которой отсутствует. Вот, собственно, что составляет основу нашего знакомства. Она ничего не знала о моих планах приехать в ваш город, чтобы оказать помощь моей семье. Точно так же она не знала, что мой жизненный опыт не ограничен стенами университета, поскольку я никогда не говорил с ней о своих делах. Так что, когда вы позвонили ей и попросили помочь вам, пока она в отпуске, она не знала ничего из того, что сейчас может быть... Что я сделала?» — переспросила Эмили. «Вы же позвонили ей и просили помочь?» Барбара закрыла глаза. «Ну вот, сейчас все и откроется». Она посмотрела на Ажара, Эмили, и решительно произнесла: «Я солгала вам обоим. Почему оказалась в Балфорде? Ажар, все было совсем не так. Я приехала сюда из-за вас». Вид у него был до того ошеломленный, что Барбара предпочла бы провалиться сквозь пол, только бы не вдаваться в дальнейшее объяснение. Но все-таки она нашла в себе силы продолжить. «Я хотела помочь вам. Я подумала, что смогу избавить вас от неприятностей. И вас, и Хадию. Как я вижу, мне это не удалось. Зря старалась». «Нет», — возразила Эмили. «Именно ты, сержант, вывела нас в Северное море. А нам надо было оказаться именно там, для того, чтобы узнать правду». Несказанно удивившись, Барбара посмотрела на нее с благодарностью и почувствовала огромное облегчение, никаких упреков. То, что произошло в море, должно быть забыто. Барбара поняла, что руководитель оперативно-следственной группы не собирается подавать рапорт вышестоящему начальству. Они молчали. Из-за стенки доносился гул голосов сотрудников, им предстояло обрабатывать информацию до позднего вечера, возможно, и до утра, но даже через стену чувствовалось, что работают они спокойно и с удовольствием, поскольку эти мужчины и женщины знали, что их напряженный труд приближается к удачному завершению. Эмили повернулась к Ажару. «Пока мы не допросили Малика, мы можем лишь в общих чертах представить себе картину того, что произошло. И вы, мистер Ажар, можете нам в этом помочь. Как мне представляется, Кураши догадался о махинации с переправкой нелегальных иммигрантов, случайно повстречав Мухананда ночью в Паркистане, куда приехал на вечеринку в отель «Замок». Ему тоже захотелось поучаствовать в афере. Он пригрозил, что донесет об их делах, если с ним не поделится прибылью. Мухананд воспротивился. Тогда Кураши воспользовался Кумаром, посвятив его в якобы задуманный план положить конец этому мошенническому бизнесу. Он поселил Кумара в Клактоне и с его помощью шантажировал семейство Маликов. Но все получилось не так, как он задумал. Они его попросту грохнули. Ажар отрицательно покачал головой. «Этого не может быть». Эмили вскипела. «Вот она и стала такой, как прежде», — подумала Барбара. «Неужели после всего, что Кумар рассказал про Мухананда, вы думаете, что он не мог быть соучастником убийства? Да этот человек чуть не убил вашу дочь, я не спорю. Мой кузен мог быть соучастником. Вы не разобрались в том, что представлял собой мистер Кураши. О чем вы?» — нахмурившись, спросила Эмили. Вы не приняли во внимание его религиозность. Вы позволите мне сесть?